Следом я перевел взгляд на неподвижного Воронцова. Мой бывший командир уже был выбит из сознания бородатого бедолаги, но если он полагал, что теперь находится в полной безопасности, то он сильно заблуждался. Подхватив телекинезом тело дворянина, я отлевитировал его к себе. Протянув слегка искрящуюся красными молниями руку, я легонько коснулся лба мужчины указательным пальцем. Тоненькие багровые разряды стремительно проникли в жертву мстительного мага, и я начал действовать. Разумеется, прежде чем оказаться вышвырнутым из своей марионетки, Алексей в первую очередь прикончил бедолагу. Причем подошел к вопросу весьма основательно, все внутренние органы были уничтожены, кровь превращена в настоящую магическую кислоту, что сейчас активно растворяло плоть и кости, мозг превращен в кисель. В первую очередь я взялся за воскрешение. Зеленые молнии дополнили красные, и я, соединив две свои силы и добавив к ним третью, фиолетовую, принялся за дело. Исцелить тело, заново сотворить все органы, привести в порядок мозг, очистить кровь и преобразовать обратно, с помощью фиолетовых молний сшить стремительно расползающуюся ауру и очистить ее от всех повреждений и травм, что новых, что застарелых, а еще одним слоем чар, но уже не из числа основанных на моем воплощении магии, я властно потянулся за покинувшей телесную оболочку душой. Обычно после смерти есть еще несколько минут до того, как душа покинет мертвую плоть и начнет путь в серые пределы, но Воронцов позаботился и об этом, экстренно отправив ее в царство мертвых. Однако за 3 месяца я обучился очень многому в этой новой для себя ветви чародейского искусства, в магии небытия, а она была очень тесно переплетена с магией душ. В общем, прежде я был на подобное не способен, вернуть уже ушедшую душу, но теперь мне не составило труда вернуть ее из цепких лап смерти. Не то, чтобы я так уж сильно переживал за погибшего Воронина, совсем нет. Просто после столь глубокого воздействия, как полное подчинение, в ауре жертвы оставалось немало незримых ниточек, ведущих к магу крови, и чтобы ими воспользоваться было бы куда лучше, если бы эта самая жертва была жива. Проблема была еще и в том, что из-за родства между Алексеем и этим представителем его бывшего рода моему недругу было очень просто замести за собой следы, так уж работал этот тип магии. И мой бывший командир действительно постарался на славу, зачистив все хвосты. Подавляющее большинство магов крови не сумело бы извлечь никакой пользы из тела бессознательного бородача, но я, слава Творцу, далеко не из этого самого большинства, пусть даже и подавляющего. Заклинания сплетались и активировались одно за другим на безумной, невероятной скорости. К красным добавились золотые и желтые молнии, темп использования магии все рос и рос. Здесь и сейчас в ход шла непривычная грубая сила, а настоящее, тонкое магическое искусство. Искусство, что вернулось ко мне с памятью при взятии 9-го ранга. Не знаю, где и у кого учился Воронцов, но должен признать, Алексей был очень компетентным, предусмотрительным, осторожным и умелым адептом магии крови. Он очень тщательно замел все следы, причем приготовился к этому заранее. Однако даже так мне удалось добиться своего. Там, где другие отступились бы за неимением необходимой нити, я просто создал ее сам. Это было сложно даже для меня, и не будь частью моего воплощения магии красная молния, отвечающая за школу крови, мне бы тоже ничего не светило. Однако она была, и потому я, пусть и не без труда, но справился. Я собрал все мельчайшие, бесполезные сами по себе частички, остатки магии и сплавил их воедино, аккуратно, со всем тщанием, дабы, упаси Творец Всесоздатель, не загрязнить собранное посторонними вкраплениями или эманациями собственной магии, а уж из итогового результата исплел необходимую мне ниточку, что послужило тропой к Алексею. Попутно пришлось выдержать и быстро отсечь всех бесчисленных Воронцовых, к которым тоже вела эта нить. Враг не забыл раскидать нити своих следов так, чтобы они вели к как можно большему количеству его родичей. Подстраховался даже на случай, если какие-то из следов не успеет уничтожить. Предусмотрительный какой, поганец, я мог бы сейчас прикончить его, или проклясть так, что смерть воспринималась бы им как великое благо и избавление от мучений, мог бы даже свести с ума, если задаться такой целью, или просто разом вычислить, где он сейчас находится и попробовать туда вломиться, но ничего из этого я делать не стал. Нет, будь Алексей одиночкой или если бы я точно знал личности всех его союзников, то именно так бы и поступил. Однако пришлось отложить эти варианты. Дольше всего я колебался насчет последнего, был определенный шанс того, что отследив и атаковав врага сейчас, я могу там же обнаружить либо их всех, либо, что более вероятно, уже на месте найти подсказки на данную тему. Вот только было обстоятельство, которое меня не то, чтобы смущало, но настораживало точно, парочка пленников, лежащих сейчас внизу, а точнее тот факт, что они оба были вампирами. А я уже имел дело с одним кровососом, причем совсем недавно. Арзул Фирвиниктор, древний вампир, что в день нашего столкновения продемонстрировал весьма впечатляющий уровень способностей. Тогда он был ограничен волей и силой самого мира, подавляющего уровень его сил до уровня высшего мага. Однако теперь, после моей битвы с Иваром, положившей начало тектоническим изменениям в магической системе планеты, была немалая вероятность того, что он уже либо вернулся на девятый ранг, либо, что более вероятно, в процессе возвращения своих истинных сил. Нет, конечно, есть шанс, что эта парочка любителей людской крови не имеет отношения к древнему, но лично я в это не верил. Для простого совпадения это слишком. А раз Арзул никак не проявил себя в этом нападении, значит, в этот раз нападавшие почему-то действовали одни. И если я сейчас ворвусь по горячим следам в логово мага крови, то клыкастая тварь вновь уйдет в тень. Не говоря уж о том, что он вполне мог быть не единственным опасным членом этой их шайки-лейки. А ведь руки так и чесались пойти и поговорить по душам с бывшим командиром и наставником, да выбить из него все необходимые ответы. И будь это кто-то другой, не Алексей Воронцов, я бы так и сделал. Ворвался бы, устроил им хорошую трепку, взял бы пленных и уже потом, пытками, выбил все нужные сведения. Вот только, к сожалению, приходилось признать, мой бывший командир человек волевой, целеустремленный и решительный. Учитывая, как он одержим своей местью, ему хватит яиц прикончить себя в случае, если возникнет риск пленения и допроса, лишь бы оборвать концы и не дать мне избавиться от угрозы. Будь он волшебником большинства других ветвей магического искусства, я бы еще мог рискнуть. Учитывая разницу в наших силах, имелся бы далеко не нулевой шанс не допустить такого исхода. Однако с магами крови, как и с целителями, в этом вопросе, к сожалению, ничего не поделать, слишком велик уровень контроля над собой и своим организмом. И если использовать образовавшуюся нить для его отслеживания, он это почувствует сразу. Так что я решил действовать иначе. Единственное, что я мог сделать незаметно и с почти полной гарантией того, что мой поступок останется незамеченным, это наложить, так сказать, спящую метку прямо на саму суть, на саму кровь Алексея, что я, собственно, и сделал. Я не смогу обнаружить его на большом расстоянии, да, но если он окажется в пределах сотни километров от меня, то я это узнаю и буду ощущать, где именно он находится. А вот сам Воронцов об этом даже не заподозрит. И, что более важно, теперь я в любой момент смогу активировать эти чары, выяснив его координаты с точностью до метра в любой точке планеты. Зачем спешите действовать прямо сейчас? Лучше дождаться наиболее подходящего момента и действовать наверняка. Посоветуюсь со своими приближенными, получше разберусь в происходящем, составлю толковый план и ударю уже наверняка. Был, конечно, определенный риск, что если не прибить ублюдка прямо сейчас, то он сможет потом доставить хлопот, причем, возможно, таких, что я пожалею о своем решении. Но это был приемлемый риск, на который я готов был пойти ради возможности покончить с этой угрозой одним махом, без необходимости постоянно оглядываться. В паре километров выше и севернее меня замерцало марево портала, из которого миг спустя вырвалась, окруженная защитными чарами, Алена. Во все стороны от девушки ударили сенсорные чары, во вскинутой руке хищной сверкнул ее чудовищный меч, от латы сходил черный пар, который, разумеется, никаким паром не являлся, просто активированная на максимум броня исходила переполняющей ее энергией тьмы. «Все в порядке», — усмехнулся я. «Проблема решена. Кто это был, господин?» Чуть расслабилась она. «Что за уродом надоело жить? А вот это нам как раз и предстоит постараться выяснить», — вздохнул я. «Ладно, отменяй боевые тревоги и прочие телодвижения, да передай остальным, что все под контролем. Я тоже скоро вернусь. Может, я лучше на всякий случай с вами останусь? Мало ли, вдруг нападение повторится, твои слова б да Творцу в уши. Но на такую удачу нам рассчитывать не приходится. К тому же, я теперь великий маг, моя прекрасная защитница, и могу сам о себе позаботиться. Все, не теряй время, и передай приказ усилить бдительность Петру». Да и гвардия тоже пусть усилит патрули и боевые группы, переходим в режим повышенной боеготовности. И кстати, передай эту парочку Смолову и его людям, пусть займутся. Алена, нехотя кивнув, притянула к себе пленников, одним мысленным усилием открыла себе портал через тьму и вернулась в Николаевск. Я же отправился к своим людям и отряду Сюткиных. Петя, Влад и мои гвардейцы держались отдельной группой, бросая на хозяев этих земель весьма недружелюбные взгляды. Те, явно чувствуя себя не в своей тарелке, сгрудились вокруг своего главы и старейшин, между которыми шла телепатическая беседа и обеспокоенно поглядывали на моих людей, в особенности на Петю. Их нервозность была понятна, если что-то пойдет не так, у них не имелось ни малейшего шанса не то, что сбежать или тем более отбиться, но хотя бы просто дать сколь-либо достойный отпор. Моему ученику хватит одного заклинания, чтобы истребить их всех. Как всегда с победой, учитель. А ты сомневался, сопляк, хмыкнул я, приземлившись. Одного источника магии с кучкой дилетантов недостаточно, чтобы доставить мне серьезных проблем. А с этим чего? Кивнул Влад на бородатого Воронцова. С ним, бедолага, сам лишь жертва, которая изрядно досталась. Так что я освободил его от контролирующих чар и воскресил. Пожал плечами я и поглядел на робко приблизившихся Сюткиных. Господа, должен поинтересоваться, то, что этот человек вам давно знаком, действительно правда. Учтите, я и мои люди обязательно проверим все факты, и если вы сейчас соврете. Я не стал озвучивать угроз, но этого и не требовалось. Взрослые люди, знающие, как устроена жизнь, они и сами прекрасно понимали, чем это все может для них обернуться. Даже в довоенное время, когда аристократия империи была вынуждена считаться с общественным мнением, законами государства и той же тайной канцелярии, что вполне могла бы вмешаться, устрой кто-то совсем уж откровенный беспредел. Так вот, даже тогда, если бы какая-то мелочь, вроде Сюткиных, оказалась замешана в покушении на главу великого рода, никто бы и слова не сказал последним, решите хоть полностью вырезать бедолаг. А уж сейчас, когда сильным мира сего совсем не до подобных мелочей, и подавно, ваше высокопревосходительство, Христом Богом клянусь, ни единым словом не врали, горячо воскликнул Станислав Сюткин, низко кланяясь. Сергей Воронцов действительно старый друг и товарищ Володи, нашего старейшины, и он действительно уж лет 10 изредка к нам наведывается погостить. Да-да, господин Аристарх Николаевич, подхватил еще один из них, мы действительно лет 10 вместе в имперской страже служили, где и сдружились. Я всегда наведывался к нему, когда бывал в Александровске, а он раз в год, иногда два, выбирался к нам сюда, на природу, в баньку сходить, выпить, поохотиться. Мы думали, и в этот раз все так же, даже обрадовались, источник-то мы обнаружили, когда вместе с ним ходили ледяную рысь. Сила души четко и однозначно подтверждала, что они не врут, ну или как минимум сами искренне верили в то, что говорят. Одно из двух, либо с ними поработали хорошие менталисты, внушив им нужные воспоминания, либо Алексей просто достаточно хорошо знал конкретно этого своего родича и был в курсе этих его ежегодных вылазок. Он же 10 лет сюда таскается, а мой бывший начальник был изгнан лишь несколько лет назад, так что у него было много лет, чтобы узнать эту информацию. Вряд ли первое, слишком много хлопот, чтобы так заморачиваться. Даже для того, чтобы именно Сюткины сообщили об источнике, дабы не вызывать у нас подозрений. Ведь можно было все сделать куда проще, навести их на него как бы невзначай, дабы те даже не подозревали о посторонней помощи. Да и как-то сомневаюсь я, что Алексей Воронцов неделю подряд провел, находясь сознанием в своей марионетке, общаясь с местными и таскаясь на охоты до застолья. Скорее он просто узнал от шпионов в Николаевске, что я отправился в эти края. Цель своего похода я не скрывал, перед отправлением несколько раз упоминал об этом и в замке, и в городе. Наверняка кто-то из слуг, и времени, чтобы получить информацию и влезть в шкуру своего родича, тоже хватало, мы же пешком шли, потому что я хотел поразмяться. Ладно, разберемся. Время у меня есть, возможностей, тоже хоть отбавляй, о желании вообще молчу. Просто откажусь от всех отдыхов и перерывов и на время отложу часть второстепенной работы. Учитель, может, домой? Предложил Петя, прерывая повисшую тишину. Вдруг нападение повторится? Боюсь, наши враги не настолько тупы, чтобы повторить такую глупость. Вздохнул я и обратился к напряженно молчащим Сюткиным. Успокойтесь, господа, я вам верю. И, к Кстати, от своего обещания заняться источником не отказываюсь. Услышав мои слова старейшины, глава и гвардейцы наших соседей не смогли сдержать вздоха облегчения. Глава 10. Троечник, дилетант и невежа, обвиняюще ткнул я пальцем в сторону своего ученика. И вот ради подобного результата я трачу время, силы и нервы, обучая тебя высочайшему из магических искусств, общепризнанному фундаменту, на базисе которого произрастает все могущество магии смертных. Маги, способные в умелых руках сравнять в могуществе человека и бога. Петя с кислым лицом выслушивал мои не слишком-то справедливые упреки. Положа руку на сердце уже то, что он, хоть и с большой натяжкой, но сумел сдать мне на тройку ритуальную магию, было серьезным достижением. Я был весьма суровым экзаменатором, а уж об уровне моих стандартов и говорить не стоит. И скидок я парню почти не делал, требуя с него полноценно, как с настоящего ритуалиста. При нашем разговоре присутствовали 30 магов-егерей, десяток наших ритуалистов, Приходько, Петр Старший и Андрей в его новом теле. Народ слушал с улыбками, распекал своего ученика я тоном дурного театрального актера, пытающегося голосом передать разочарование и драму, но при этом отчаянно переигрывающего. Настроение было отличное, так почему бы и не подурачиться, верно? Учитель, у меня почти не было времени и возможности практиковаться и изучать ритуальную магию. Не выдержав, возмутился парень. Для этого ведь мало теоретических знаний о том, как именно проводить тот или иной ритуал. Нужна практика под присмотром наставника, нужны огромные теоретические знания, умение делать сложнейшие расчеты по этим долбанным формулам. Нужна куча свободного времени и спокойная обстановка и, самое главное, для действительно стоящих ритуалов нужны дорогие ресурсы, которые просто жалко тратить впустую на тренировках. Не дождавшись отповеди, парень уже куда смелее продолжил. «Я же постоянно в походах был с тобой, а там, даже когда была возможность потренироваться, нужно было развивать именно прямые боевые навыки, толку от ритуальной магии мертвецу, да и вообще, ты всегда занят, не имел возможности страховать с ритуалами, а ресурсы. У нас их стало много только в последний год, до того откуда бы мне их взять на обычные тренировки, и даже так, все последние 3 месяца я минимум 2 дня в неделю уделял ритуалистике. Сам нашел себе учителей среди наших ритуалистов, сам закупал или добывал ресурсы. Между прочим, как по мне, у меня неплохие результаты для того, кто учился несистемно и так недолго. Как ты смеешь повышать голос на своего учителя, неблагодарный сопляк? Схватился я за сердце. И вообще, получается, это я виноват, что ты так плохо и медленно учишься. Парню явно хотелось ответить что-то колкое и резкое, но он сдержался. Окинув взглядом улыбающихся свидетелей нашей перепалки, он лишь тяжело вздохнул и покачал головой. Столь низкая оценка его успехов на ниве ритуалистики действительно расстроила парня, который возился с изучением этой самой нелюбимой своей дисциплины только ради того, чтобы порадовать меня. «Да ну хватит дурачиться, наставник», — угрюмо буркнул растерявший весь свой пыл и опустивший взгляд Петя. «Здесь нет вашей вины, и я очень вам благодарен за все. Простите, что несмотря на все ваши усилия и все, что мне дали ваши молнии, я так и не стал вам достойным учеником». Парень заговорил со мной на «вы», верный признак, что он по-настоящему расстроен. «Ладно, видимо, я малость перестарался с насмешками и язвительностью. Я ж для него и отец, и старший брат, и учитель, и вообще пример для подражания, а только и делаю, что ворчу все эти месяцы на бедолагу». Вот и прорвало его. «На самом деле ты молодец, Петя», — улыбнулся я, отбросив дурашливые интонации. «То, что ты сумел сдать экзамен на тройку, уже большое достижение, учитывая все перечисленные тобой обстоятельства. Я тобой горжусь, просто уж так вышло, что не умею нормально хвалить близких. Поверь, я в твоем возрасте был в разы бестолковее, меня девки и алкоголь интересовали больше всего на свете». Парень недоверчиво уставился на меня, явно ожидая подвоха. Не дождавшись, он кивнул и несмело заулыбался, расправив плечи. «Похвалой я ученика почти никогда не баловал, так что он явно был рад. Но все равно не забрасывай ритуалистику. Понятное дело, сейчас в первую очередь тебе нужно напирать на изучение и освоение того, что поможет выжить на поле боя. Однако оставшееся время уделяя ей, велел я. Со дня нападения Алексея Воронцова минуло уже 10 дней. Все это время я провел именно здесь, на Великом Источнике, занимаясь его обустройством и закладкой фундамента магической системы, которая послужит основой всех последующих чар, которые будут запитаны от источника. Само место силы действительно было новым, совсем недавно образовавшимся. Собственно, он до сих еще не завершил свое формирование, находясь на финальной стадии процесса. Мой удар грозовыми змеями едва не разрушил его, на данном этапе он был очень уязвим, и я едва не переборщил. Слава Творцу, все обошлось и мне удалось исправить собственную оплошность, но ради этого мне пришлось трудиться не покладая рук трое суток. Нападения или еще какой-либо активности от врагов больше не было. Петр рыл носом землю, с новой силой взявшись за это дело. Все же последние месяцы он большую часть времени и сил тратил на освоение нового ранга. Высший маг как-никак, моя битва с Иваром и особенно его смерть сместила потоки энергии мира таким образом, что теперь для чародеев этого мира стало возможно восходить на чистый восьмой ранг. И это, кстати говоря, было огромным сюрпризом и радость для немалого количества народу. Ведь теперь пиковые архимаги, те, кто так и не сумел в свое время добраться до ранга мага заклятий, но при этом были достаточно сильны и талантливы, чтобы достичь самой крайней, верхней планки седьмого ранга. А таких было около 10-12% от общего архимагов, получили возможность стать высшими. Да, это хуже и слабее, чем маги заклятий. И уж, конечно, те, кому не хватало таланта взять восьмой с половиной ранг в прежнее время могли даже не надеяться на то, чтобы после становления высшим претендовать на ранг великого. Но даже так, высший маг это плюс в среднем около века жизни и сила, весьма и весьма значительно превосходящая седьмой. Правда, высших пока было очень мало, куда меньше, чем даже магов заклятий. Причина была достаточно проста и лежала на поверхности, знание о том, как переходить на этот ранг, не имелось почти ни у кого. Исключениями являлись мы, реинкарнаторы, я, император, кран-принц британской короны, испанский король и османский престолонаследник, ну и шуйские, которым я в свое время поведал этот секрет. Вот только их тоже можно было в ближайшие года два не брать в расчет, у них имелась лишь неопробованная методика, которую им еще нужно было обкатывать и обкатывать, доводя до подходящих для этого мира кондиций. Ну или заиметь своего высшего мага, который, пройдя через этот процесс, теперь мог бы наглядно демонстрировать и объяснять все тонкости. Ах да, были шансы, что и у Цин имеется необходимая информация. Но вполне возможно, что и нет, кто его знает, как император мертвых пришел к своей силе и проходил ли он тот же путь, что и мы. Согласно легендам, при жизни он был магом заклятий, который потом каким-то образом перепрыгнул на девятый ранг, так что творец его знает, что и как там у Цин по этому вопросу. Ладно, «Судари и сударыни, возвращайтесь к работе», — обратился я ритуалистам. «Петя будет работать с вами и под вашим присмотром. Займешься созданием дублирующей системы соединительных каналов от наружного защитного контура напрямую к источнику. Остальные, придерживайтесь утвержденного плана». Егеря тоже собрались и покинули наш временный лагерь. У них была задача зачищать окрестности от чудовищ, коих здесь водилось не так уж мало. Остались лишь Петр и Андрей, прибывшие около часа назад. «Чем порадуете, друзья мои?» — обратился я к ним. «Андрей, как самочувствие? Есть какие-нибудь проблемы или жалобы на тело?» «Оно прекрасно, Аристарх», — горячо заверил меня рыцарь смерти. «Теперь, наверное, уже бывший. Мне в нем даже лучше, чем в том, что у меня было при жизни. Я вновь чувствую вкусы, запахи, могу есть человеческую пищу, заниматься любовью, даже напиться могу. Я и не надеялся, что однажды вновь смогу насладиться всем этим». Он все еще был весьма высок, не четырехметровый рыцарь, конечно, но добрых 2-10 роста у него точно было. Широкие плечи, хорошая, но не чрезмерная мускулатура, светло-русые волосы и мужественное лицо, заняв тело, Андрей быстро изменил внешность под себя. Как я понял, именно так он выглядел при жизни. Разумеется, ему бы не хватило силы и мастерства на то, чтобы самостоятельно сменить внешность столь могущественного тела, но с этим, как я понимаю, помог Ивар. Все же швед тоже не горел желанием, чтобы по миру расхаживал кто-то с его лицом. Никаких жалоб, никаких нареканий тоже не имею. Моя сила возросла минимум вдвое, стало намного легче использовать магию, появилась возможность использовать не только некромантию и малефицизм, но и стихийную магию. Правда, пока не очень хорошо, но то дело практики. «Что ж, я рад за тебя, друг мой», — кивнул ему я. «А ты чем порадуешь? У нас появилось несколько нитей, и мы их сейчас аккуратно разматываем», – начал Петр. «Вампиров мы раскололи, но должен сказать, что это было сложно и дорого, пришлось нанять архимага разума, чтобы тот помог. И что узнали? Не так много», – признался он. «Чуть больше десятка имен, примерное количество старших кровососов, шестого и седьмого рангов, плюс местоположение одного из их логов в 4 днях пути от наших границ. Там мы побывали сразу, но было уже поздно, твари бежали в тот же день, когда вы пленили эту парочку». «Не густо», — нахмурился я. «Нет, я, конечно, понимаю, что они едва ли были на хорошем счету у своего хозяина, раз он отправил сюда, практически на убой. Но чтобы так мало, ну, не сказать, что совсем бессмысленно», не согласился мой начальник разведки и контрразведки. «Несколько имен оказались для нас полной неожиданностью и неприятным открытием. Они ведь не сразу были поставлены в эту засаду, до того были в числе прочих, кто наблюдал за нашими землями. 2 гвардейца из новичков, хозяин с кабиной лавки на 2-й осенней и 3 из наших наемных учителей и артефакторики оказались шпионами. Впрочем, все они и так были у нас на подозрении и под постоянным надзором, так что мы просто получили подтверждение своим выводам. По-настоящему полезна информация о количестве сильных магов, 2 архимагов и еще 7, помимо уже схваченных, старших магистров, плюс 23 младших. Ну и, пожалуй, самое важное, их цели и силы предводителя. Что ж ты сразу с этого не начал? Вскинул я брови. Зачем мне знать о каких-то мелких шпионах, если есть такая информация? В ответ Петр лишь неопределенно пожал плечами и продолжил. Главный из кровососов все последние месяцы погружен в процесс снятия печати, ограничивающей его силу до 8 ранга. Они сумели где-то подловить пусть слабенького, но мага заклятий, и он выпил его досуха. Теперь снимает ограничение, и уже скоро, в течение ближайших недель, вновь вернет 9 ранг. Тогда-то, по идее, и должно было начаться то, к чему они тут готовились. Целью же твари, как ни странно, являетесь не вы, а Вася, закончил я за него. Наш обладатель полного благословения тьмы, верно, не только. Еще целями стали Ольга Инжерская и госпожа Хельга. Насчет Инжерской я еще могу понять, как-никак тоже обладательница благословения, пусть и не полного, а лишь на элемент света, удивился я. Но Хельга-то выродкам зачем, и как они вообще планировали их похитить, пока я здесь? Ну не верю я, что главарь клыкастых действительно верил, что собранная буквально на коленке ловушка с великим источником действительно меня одолеет. По плану они должны были лишь выиграть время, чтобы их главарь вместе с союзниками и перечисленным раньше отрядом высших вампиров похитили все цели и сбежали, пояснил мой лучший друг. Аристарх, не знаю, насколько это все могло сработать, мне тоже кажется, что брать наше родовое гнездо, когда там столько высокоранговых магов, линкор Альфир и защитные чары, созданные тобой, затея безнадежная вне зависимости от твоего присутствия или отсутствия. Но я уверен, то, что нам известно, это лишь малая часть всего плана. Наверняка у них был план либо как выманить цели за пределы города, либо сделать так, что большая часть наших сильнейших магов оказались бы заняты где-то еще. Если я правильно понимаю, ловушку с источником начали готовить лишь 1-2 недели назад, подал голос Андрей. А кровосос уже несколько месяцев занят своей печатью или чем там еще. Но ведь тогда получается, что план разработали без него. Или он просто приказал разработать и подготовить к реализации план по похищению всех 3 к моменту, когда он вернет себе силу, предположил Петр. Сути дела это не меняет, противник очень опасен, и нам нельзя допустить, чтобы он вернул себе 9 ранг. Проблем не оберемся. Да уж, вот так ситуация, ничего не скажешь. Какие новости с фронтов? Сменил я тему. Есть чему порадоваться, фронт с бриттами все так же в позиционном тупике. После переброски внутренних гарнизонов и дополнительных сил дворянского ополчения фронт выровнялся, говорят, там сейчас 13 миллионов бойцов и магов только с нашей стороны, удивил меня Петр. Охренеть, и это ведь только одно направление. А чем бриташки парируют? Шведы, Речь Посполитая и, самое главное, орды демонов, которых становится все больше, ответил он. Фронт вроде отодвигается все глубже, больше благодаря демонам. Инферналы периодически устраивают массированные навалы, не считаясь с потерями. 3 дня назад случился прорыв на Минском направлении, твари подступились к городу, но что там дальше произошло и чем все кончилось, пока неизвестно. Драка там случилась, причем хорошая, пробормотал я. До меня донеслись отголоски через мировой эфир, но кто победил, не скажу. Впрочем, видел я нашего императора, пусть и только мельком. Этот так просто не проиграет. А что там с турками? Без изменений. И да, пришло извещение от бояр, они собираются направить сюда некую переговорную группу от лица Боярской думы, уполномоченную вести с вами переговоры от лица всего их сословия. Опять, с тех самых пор, когда я отбыл обратно, домой, они постоянно поторапливают и просят меня прибыть к ним на подмогу со своими силами. У осман, к счастью, их собственный реинкарнатор не так давно взошел на 9-й ранг, чуть более месяца назад. Не знаю, насколько он силен и талантлив, но раскрывшие свой истинный уровень сил князья великих родов и Федор Шуйский успешно продемонстрировали, что одного только великого мага недостаточно, чтобы их одолеть. В единственном открытом сражении против него, случившемся через несколько дней после прорыва турка, Федор и трое князей, Долгорукий, Морозов и Нарышкин, используя все свои силы и регалии, обратили османа в позорное бегство. И это при том, что он тоже был при родовых регалиях. Да, маги заклятий, у которых 10 и более заклятий, ничуть не уступают слабому великому магу одних сверхчар. А уж такие, как Федор, у которого чуть ли не около полутора десятков заклятий, и с сильным великим первой ступени потягаться способен. В общем, по слухам, переоценивший на радостях от прорыва свои возможности османский наследник с большим трудом смог отступить с поля боя. Эх, если бы бояре его в тот день прикончили, сейчас турок бы уже пинками вышибали с захваченных земель. У осман имелось 3,5 десятка магов заклятий разной силы, 16 великих родов и огромная сухопутная армия, плюс немалый морской флот, далеко не идеальный, имеющий в своем составе достаточно устаревших судов, но тем не менее полностью справляющийся со своей главной задачей – контролем морских путей на Черном и Средиземном морях, по которым турки снабжали всем необходимым свои войска. А еще османы были лучшими демонологами мира до появления у бриттов нынешнего реинкарнатора. Только в отличие от Генриха Йоркского турки пользовались услугами не инферналов, а их дальних родичей, так сказать, обычных демонов. В общем, силой войск, как собственных, так и призывных, у врага хватало. Плюс у них было множество прирученных боевых монстров разных рангов, вплоть до нескольких обладателей 8-го. Османы были великой державой, и боярам, даже объединив силы с дворянами и казаками юга России, приходилось весьма непросто. И переломить ситуацию можно было лишь одним способом, прислав меня к ним вместе со всеми войсками моего рода и максимально возможными сборными силами Александровской губернии. Так считали бояре, так считал император, так считали великие рода дворян и священный синод. Что думал об этом я сам? Ответ очень простый, я его неоднократно цитировал посланцам от всех упомянутых выше сторон. Мне необходимо время, дабы подготовиться к грядущим битвам. Ибо я, признаться честно, не особо горел желанием вот так сходу снова лезть в самое пекло, не будучи хотя бы в этот раз действительно, по-настоящему подготовлен к противостоянию с другими реинкарнаторами. Пока сраный император просиживал жопу на своем сверкающем троне, а умники в меховых шапках вроде Федора Шуйского и князей боярских играли в конспирацию, пряча свои силы, я раз за разом надрывался, превозмогал свои лимиты и пределы, рвал жилы и делал все возможное и еще кучу всего за пределами этого самого возможного, выгрызая победы. И я, надо признаться, устал. Это простая, в сущности, мысль, что я не обязан впереди всех рваться с шашкой наголо, пока напыщенные индюки из числа нашей высшей аристократии неспешно разыгрывают свои партии, стремясь сэкономить максимум силы и заставив решать свои проблемы кого-то другого, дошла до меня не так давно. Ладно, дошла тоже как, мы лежали в кровати с Хельгой и я, сурово наморщив лоб, собирался ей объявить, что вот, мол, 3 недельки отдохнул и пора бы снова в бой. И тогда моя жена без криков, вопли и истерик предложила мне выслушать взгляд со стороны, с той стороны, где нет кого-то взмыленного, в поту и крови, рвущегося что-то там за кем-то подтирать. И, к стыду своему, мне оказалось ей нечего возразить. Ночная кукушка всегда дневную перекукует, слышали такое? Наверняка слышали. Так вот, в моем случае обе кукушки будто сговорились, и весь следующий день я выслушивал вываливающую на меня тонны фактов Алену, что твердила, пусть и иными словами, но о том же самом. И ведь, зараза такая, факты все как на подбор, поди оспорь. И я послушался своего странного, висящего на тончайшем волоске от грандиозного скандала дуэта женщин. Остановился, выдохнул, огляделся. И послал нахер посланцев от всех, кого я перечислял еще недавно. Убрался несолоно хлебавший второй сын императора, возглавлявший что-то вроде посольства, был выставлен посланник патриарха, завернуты домой бояре. Ну а уж представители дворян и вовсе вылетели быстрее пробки из бутылки шампанского, эти, даже на фоне всех трех перечисленных групп, были мне вообще никто и звать никак. «Пусть направляют», — ответил я наконец Петру. «Пусть приезжают, двигают свои речи и намекают на некую щедрую награду из разряда «вы не пожалеете и будете поражены до глубины души», ну и прочую срань. Мой ответ неизменен, если тебя интересует именно это, у нас тут неспокойная цинь под боком, и кто знает, как повлияли на императора мертвых изменения в мире. Никуда не пойду и людей не дам». Мне показалось, что на лице Петра мелькнула тень облегчения, но мой верный друг подавил эту эмоцию быстрее, чем я успел составить для себя мнение, что именно это было. «Ну а теперь, у меня еще куча работы с этим треклятым источником», — заявил я. «У вас еще есть какие-нибудь вопросы, требующие моего личного вмешательства?» «Нет», — улыбнулся Петр. «Вот и отлично», — подумал я. Глава 11. Все мелкие и даже средние руки рода, чьи владения были расположены в непосредственной близости от земель великих родов, так или иначе были зависимы от своих, куда более могущественных, соседей. Это отнюдь не означало, что они были прямыми вассалами, последних вообще было не так просто заполучить их, как правило, создавали специально сами эти роды из числа своих самых доверенных членов или даже слуг, если последние обладали достаточной силой и по какой-то причине их не вводили в род напрямую. Отдаешь какому-нибудь младшему, а то и старшему магистру в жены одну из девушек своего рода, или женишь кого-то из его детей на выходцах из своего, помогаешь на первых порах обосноваться и набраться силы, и все, готово. Даже без магических клятв, которыми, однако, тоже не брезговали и всегда применяли, новый род будет теснейшим образом связан с вами. Благодарностью главы тем фактом, что его дети или внуки, что после возглавит род, связаны с вами кровным родством, не говоря уж об экономических, политических и военных совместных интересах. Но даже без этого обычные рода, живущие вокруг великих, не могли не учитывать в своих делах и решениях мнение более грозного и могущественного соседа. Они были в орбите влияния великих, и это был естественный, природный, так сказать, порядок вещей, что, кстати, вовсе не значило, что такие как Сюткины тяготились и страдали от подобного положения вещей. Как раз наоборот, любой адекватный великий род старался поддерживать с такими соседями хорошие отношения. Нет, конечно, бывало всякое и разные великие роды выстраивали со своими соседями взаимоотношения по-разному. Тут ведь еще и имело значение, что из себя представляет этот самый сосед. Мелкий род с парой-тройкой мастеров – это одно, а род первого ранга с одним, а то и несколькими архимагами – это совсем иное, но все же все разумные глава аристократической фамилии старался выстраивать взаимоотношения, основанные на определенной взаимной выгоде. Не давил экономикой, частенько выступал третейским судьей в их спорах, стараясь решать разногласия справедливо, в сложные времена мог помочь ресурсами или, если говорить о регионах с большим количеством монстров, вроде Сибири, или на границах с беспокойными соседями, вроде Юга, с его традиционными проблемами от османских рейдеров, воинскими силами. Но и слабость с мягкотелостью тоже демонстрировать было нельзя. И если твой менее могущественный сосед по каким-либо причинам начинал делать что-то поперек твоих интересов или вдруг начинал становиться слишком силен, рискуя в будущем оспорить твое доминирующее положение в округе, будьте уверены, великий род обязательно поставит наглецов на место. Далеко ходить за примером не надо, Дороховы именно по такой схеме хотели подавить Соколовых, и это была вполне распространенная практика. Просто последним повезло, что мои и второго императора интересы делали нас естественными союзниками последних, но до такого доходило редко, обычно в зоне влияния великого рода все предпочитали с ним дружить и не лезть поперек дороги. Это был взаимовыгодный симбиоз. Великим эта поддержка почти ничего не стоила, учитывая, что из себя представляют подобные монструозные рода, а взамен они получают лояльных соседей. Что очень важно, если однажды не хочешь оглядеться по сторонам и увидеть, что вокруг твоих владений сплошь озлобленные дворяне, с удовольствием помогающие твоим врагам и недоброжелателям и даже позволяющие им организовывать тайные базы на своих землях. А враги и недоброжелатели имелись у любого великого рода, невозможно стать махиной таких размеров и возможностей, не оттоптав по пути пару-тройку десятков ног. Я уж не говорю о банальной конкуренции с другими великими. В общем, у моего рода теперь тоже была своя зона влияния вокруг родовых земель. С учетом того, как много земель я занял, границы губернии сильно раздвинулись и появилось немалое количество свободной земли, на которую до того никто не претендовал. Все же определенные рамки в вопросах дозволенного для владения дворянскими родами земель в государстве имелись, и заполнять весь лимит дозволенного землями конкретно здесь мы не хотели. В этом вопросе бояре куда свободнее дворян, у них никаких лимитов, ни формальных, ни фактических, на количество земли не имелось. А еще у них землю меньше, чем за государственную измену император отнять не может, а вот у дворян может и за не столь крупные промахи, ибо, как и с титулами князей не ты давал, Романов, не тебе и отнимать. А ту самую госизмену нужно не просто объявить, нужны железобетонные доказательства, суд, арбитром в котором будет кто-то со стороны из числа тех, кого одобрит и Боярская дума и императорский род, ну и признание такого приговора этой самой думой. В общем, звучит почти нереально, однако прецеденты уже были, пусть и всего несколько, но каждый раз, в железобетонно доказанных случаях, оспорить которые просто нереально. Но речь не о том, великому роду очень важно иметь владения и ответвления в разных регионах государства, с политической и экономической точки зрения без этого было бы сложно. Сейчас, пока идет война, это маловажно, но она ведь однажды закончится, верно? И потому мы старались успеть обосноваться в разных частях страны, пока всем не до этого и можно покупать земли за бесценок и наращивать там свое присутствие. В общем теперь, когда мои родовые земли стали чем-то вроде естественного щита для немалого количества территорий, ситуация в губернии изменилась. Те же Сюткины, получив позволение от канцелярии генерал-губернатора, процентов на 40 увеличили размер своих территорий. А еще сюда заторопилось немалое количество желающих подобрать за нами эти крошки из числа знати попроще. Теперь-то, когда защищать эти земли стало процентов на 70 проще, плюс прямо под боком имелся весьма могущественный сосед, способный помочь в случае серьезной угрозы, сам Бог велел прибрать к рукам все, что получится. Это началось еще задолго до того, как я отправился воевать со шведами, но тогда я мало занимался внешними делами рода, сосредоточенный на освоении уже имеющихся территорий и наращиванием военной мощи. Правда, даже так всех этих умников ожидал облом. Петр с Хельгой обычно действовали каждый в своей епархии, не особо участвуя в делах друг друга, взаимодействуя сугубо в рамках необходимого минимума, но тут они прямо дуэтом выступили. Слушая их рассказы, мне оставалось только удивленно покачивать головой и радоваться, что они у меня есть. Хельга, пользуясь своим происхождением и личным влиянием, начала изо всех сил ставить палки в колеса всем любителям воспользоваться без спросу плодами чужого труда, что было для нее проще простого, учитывая, чья она дочь, а также активно давая понять дворянам через высший свет, что Николаевы Шуйские очень не одобряют подобные поползновения, начавшиеся в обход нашего мнения. Петр же стремительно создал 7 новых родов из числа наших людей. Им были дарованы наиболее перспективные территории с лучшими месторождениями ресурсов, которые они разработают в будущем своими силами и будут торговать им в первую очередь с нами. Моим заводом по производству низших артефактов требовалось все больше различных магических ресурсов, и выгоднее было покупать их у своих вассалов, чем у кого-то другого. Пусть богатеют и становятся сильнее союзники, а не конкуренты. Слабейшие из получившихся родов были чем-то даже более мелким, чем Сюткины, с одним единственным сильным чародеем во главе, только-только формирующими свои гвардии и набирающие магов из числа тех моих подданных, кому место в моем роду не светило. Проще говоря, всех, кто был ниже планки младшего магистра. Но даже среди таких желающих уйти из числа подданных великого рода и стать частью слабого, не имеющего каких-то впечатляющих перспектив ради потомственного дворянства было немного. Впрочем, у них были и преимущества перед своими мелкопоместными коллегами. Во-первых, их возглавляли старшие магистры, вполне себе обладающие потенциалом однажды дорасти до архимагов, что выгодно выделяло их на фоне многих других. Во-вторых, они, само собой, имели за спиной нашу полную поддержку, материальную, силовую, правовую, технологическую. Род Николаевых Шуйских серьезно вкладывался в этих новых вассалов. Будущая выгода в лице восьми родов с потенциалом достижения статуса первого ранга была просто несоизмерима затратам. Это ведь еще одна плита в фундамент будущего могущества моего же рода. Весьма дорогой процесс, да, но и пользу он будет приносить столетиями, если не тысячи лет. У любого старого великого рода есть такие вот вассалы, но обычно их взращивают или постепенно подчиняют нужный род постепенно, в лучшем случае, многие десятки лет, а чаще всего и вовсе веками. Все же императорский род на такие вещи смотрит весьма неодобрительно, да и конкуренты из числа других не дремлют, и те, и другие очень активно пихают палки в колеса подобных начинаний. Государство, посредством усилий и интриг тайной канцелярии, а конкуренты. У любого уважающего себя крупного рода есть своя собственная служба безопасности, а уж у великих и подавно. Свои Петры Смоловы есть у всех, кто хочет жить долго, сытно и счастливо. Но война, из-за которой сейчас Петрограду и тайной канцелярии откровенно не до нас, вкупе с тем, что у моего рода в результате всех наших побед образовалось огромное количество добычи, плюс полная поддержка генерал-губернатора. Идеальные обстоятельства, чтобы пройти за месяцы тот путь, на который другие тратят десятилетия и века. Любой кризис – это еще и время экстраординарных возможностей. В общем, здешний великий источник – отличное место, чтобы обосновать в этих краях один из своих вассальных родов. Формально он принадлежал Сюткиным, но после произошедшего здесь они были готовы его отдать нам безвозмездно, лишь бы загладить невольную вину, ведь формально я вполне мог предъявить им за покушение, а после, стереть их род в порошок, будь у меня такое желание возникнет, и был бы в своем праве. Но отнимать его я у бедолаг не стал, я его выкупил, и дал щедрую цену, такую щедрую, что они теперь мои с потрохами навсегда. По моему приказу Петя доставил мне несколько сердец шестого с одним седьмого рангов, и я пересадил их главе и старейшинам Сюткиных. Теперь у них возник потенциал взять планку следующего ранга, главе дорасти до старшего магистра, старейшинам до младших, плюс прожить около 3,5 веков. Дал им некоторые знания, даже пару-тройку артефактов, в том числе один шестого ранга, и золото отсыпал. В общем, для меня мелочи, а для них возможность встать на совершенно иную планку могущества. На радостях они добровольно и по своей инициативе принесли вассальные клятвы, что ж, лишним не будет. После разговора с Петром я еще целый день возился, как ребенок с любимой игрушкой, создавая ритуальные чары и заклинания для источника. Тут будет крепость моих чернокнижников, их гнездо, в котором они в случае опасности будут защищать всех тех, кто поселится на их землях, охотников, шахтеров и прочий люд, что будет добывать в этих краях дары сибирской природы. Если не решим устроить здесь полноценный филиал владений нежити, здесь будут, в случае какой нужды, проводить свои ритуалы и обряды темный, Алена, Андрей и все прочие мои друзья и подчиненные из числа тех, кто тяготеет к чернокнижию, да и некродраконов, рыцарей смерти и прочую имеющуюся нежить здесь подпитывать просто идеально. В общем, для наших нужд это место отлично подходило. Я будто вернулся в давно забытые времена, когда возня с близким сердцу занятием доставляла мне несравнимое ни с чем удовольствие. В те самые времена, когда я отказался от благ мирских, удалился от двора, столицы и ее грязи, балов, интриг, сплетен, слухов, борьбы за власть, влияние и ресурсы. В те времена, когда ребятишки и взрослые с окрестных сел и деревень сбегались на летние праздники к моему уединенному жилищу, чтобы посмотреть на дивные чудеса магии, в сравнении с которой все колдовство и высокое могущество аристократии казалось дешевыми фокусами балаганных факиров против истинных чудес. Да что там, поглядеть на мои развлечения и спросить совета или даже чему-то научиться не гнушались ходить и молодые одаренные, особенно из народа, не обладающие знатностью и богатством, позволяющими прорваться к секретам истинного магического мастерства. И я делился знаниями и советами. Порой исцелял страждущих, снимал проклятия, дарил урожайные годы всей округе на десятки дней пути, просто так, потому что хотел, потому что мог и потому, что в том я видел способ не просто развеять свою тоску, а попытаться хоть что-то дать этому, что-то, не обогренное кровью, ненавистью, старыми счетами и гневом. А еще, глушил черную, неисцелимую тоску, оставленную осознанием всего, чего я лишился и что натворил, отдавшись ненависти и гневу той войны. Войны великих, войны Этельнуринга. Нет, прочь, к демонам эту мерзость и муть из моей головы. Те времена минули, и за те свои грехи я заплатил сполна, отведав полную чашу искупления. Я отдал все, что еще оставалось, я провел десятилетия, творя добро и медленно угасая, а в конце концов и жизнь положил, и хватит. Мне кажется, учитель, что ты уже достаточно просидел над этой хреноборой, осторожно заметил Петя в какой-то момент. Я был так удивлен неожиданной смелостью и наглостью своего ученика, что вскинул голову от только что законченного плетения рунной вязи и уставился на парня. «Ты что, совсем нюх потерял, сопля?» — поинтересовался я изумленно. «Давно я тебе трепку не задавал, давно, побойся Бога, Аристарх. Да ты 20 дней назад меня на больничную койку на целых 2 дня отправил, когда устроил мне тренировочный бой, наставник», — возмутился парень. «Чего-чего?» «А трепок вы мне устраиваете больше положенного. Ни один архимаг на планете так часто не выхватывает, особенно в тренировочных схватках. Где это видано? Высший аристократ, гений, архимаг и многократный кавалер добрых 10 орденов империи, причем вполне заслуженный, минимум 2 раза в месяц получает таких тумаков, каких не получает даже в самых страшных сражениях. Учитель, я еще в бою ни разу не получал и четверти тех ран, которыми заканчиваются наши тренировочные поединки. Хм, ну да, тут не поспоришь, парень не преувеличивает. Но соглашаться с этим вслух я, разумеется, не собираюсь, иначе весь педагогический эффект пойдет псу под хвост. Справедливости ради, именно благодаря таким вот тренировкам ты в бою и не получаешь серьезных ран, заметил я. Так что не ной, ты ж не баба. Добрый кузнец не должен жалеть ударов молота, только так закаляется сталь. Сталь немного не так закаляется, наставник, чуть насмешливо ответил Петя. Я не кузнец, так что могу и ошибаться, пожал плечами. Но продолжишь выделываться, и пару ударов молота в воспитательных целях точно получишь. А теперь прекрати меня отвлекать и... Наставник, прошу, ну хоть один день побудь человеком, со вздохом перебил меня парень. Выдохни хоть на денек, отдохни, посиди с нами. Что за чушь, я не устал. «Ты как сжатая пружина, учитель», — упрямо гнул свою линию парень. «Поход за походом, война за войной, каждое возвращение, если нет войны, так ты постоянно над чем-то трудишься. Вот, весной, незадолго до свадьбы и в саму свадьбу, ты впервые за несколько лет немного отдохнул, а потом снова загрузился работой. Потом эта кампания в Прибалтике, битва со шведом, возвращение, и снова месяцы работы вместо отдыха. Учитель, неужели тебе самому не очевидно? Ты ведь завис здесь, с этим источником, не потому, что это так уж необходимо, а просто потому, что задолбался от постоянного напряжения. Тебе нужно просто разок нормально, по-людски отдохнуть, и можешь мне позже за наглость ноги переломать, но сейчас ты идешь со мной. Простите, если глава вышла нудной, на меня просто нашло вдруг желание еще немного погрузиться в детали созданного мира. Глава 12. И тогда Рысаков говорит, вот эта комната... «Мол, твоя», — увлеченно рассказывал я, — «ну, я и возьми без задней мысли да войди внутрь, и что бы, вы думали, я там застал, Аристарх», — возмущенно воскликнула Хельга, — «прекрати немедленно, не все истории обязательно надо рассказывать, ну нет, дорогая, это как раз тот случай, когда рассказать нужно, так вот, распахиваю я дверь, а там госпожа Хельга, тогда еще Валге, собственной персоной, да какая, сидит». Понимаете, распахнув мундир и без штанов, в одном нижнем белье, Аристарх, но ты была прекрасна, дорогая, со смехом заверил я девушку, в ответ меня ударило огненным шаром 3-го ранга прямо в лицо, я с хохотом опрокинулся на спину и скорчился, продолжая смеяться и закрыв руками голову, в которую одно за другим ударили еще пара огненных шаров, молния, здоровенная сосулька и воздушное копье. Одиночные заклинания 3-го ранга были попросту не способны причинить мне никакого ущерба, пока я полон энергии, для этого мне даже не приходилось сознательно защищаться. Просто моя плоть была слишком прочна для такой ерунды, более того, используя их кто-то слабее старшего магистра и они бы даже не достигли меня, растворенные моей аурой и энергетикой, но Хельга была высшим магом, причем весьма могучим. Поняв, что подобный подход плодов не принесет, девушка сменила тактику. Признаться, когда меня окатило первой волной воды, я даже поперхнулся и закашлялся. «Все-все, родная, прошу, «Перестань», — отфыркиваясь, взмолился я после третьей. «Я сдаюсь, сдаюсь. Да что мне с твоей сдачи, пьяница?» — гневно рыкнула девушка. «Помнится, в тот момент у тебя была такая же реакция», — неспешно встал я. Она меня сразу же воздушным кулаком, по-моему, огрела и вышвырнула наружу. Еще и заявила, что убьет. И ведь я и правда испугался, что таки прикончит. Но знаешь, родная, мне это воспоминание особенно дорого. Пусть я понял это и значительно позже, но именно в тот момент я начал влюбляться в тебя. «Пошляк», — припечатала меня жена. «Как мало надо мужчине для любви», — фыркнула Алена. «Немного обнаженного женского тела, и уже любовь с первого взгляда». «Да нет, я не об этом», — поспешила опровергнуть я домыслы дам, пока они не увлеклись. «Я о том, что она повела себя не так, как большинство иных девушек ее возраста, не смущенных и стыдливых восклицаний, ни попыток прикрыться, ни визгов, ничего. Вместо этого она, ничтоже сумнявшись, напала на меня и попыталась прибить. Показала характер. Пришлось одолеть ее, не причиняя вреда, чтобы заставить угомониться. А потом я в этот характер постепенно и влюбился. Настоящий мужчина должен уметь показать, кто в доме хозяин, обойдясь без кулаков, молодой глава. Воскликнул Расул Мирзаев, поднимая свой витой именной рог, из которого хлебал дорогой коньяк со своей родины. «Из вас и госпожи Хельги вышла прекрасная пара, могучий орел, владыка неба, и его прекрасная и грозная орлица. Так поднимем же тост за то, чтобы ваши сыновья унаследуют силу и твердость духа отца, а дочери – красоту и ум матери». Его поддержали восторженным ревом все присутствующие, поднимая кто что есть – кубки, бокалы, кто-то и вовсе пил из горла, бутылки, фляжки и даже бурдюки. Каждый присутствующий пил из того, что почитал более удобным. Даже жена Расула, Саида, подняла кубок, в котором, правда, в отличие от всех присутствующих, в том числе даже ее мужа, плескался какой-то сок вместо алкоголя. В отличие от супруга она была куда более религиозна и к выпивке не притрагивалась, да и на Расула бросала неодобрительные взгляды. Однако молчала и не пыталась отговаривать. Мы сидели широким кругом на лесной поляне, пируя вокруг пылающих в центре нескольких костров, на которых жарилось мясо магических зверей, добытых сегодня на охоте. Петя все же заставил меня оторваться от работы с источником, и пусть поначалу мое недовольство можно было, казалось, руками потрогать, но я быстро оттаял и сейчас был ему благодарен за то, что он организовал. Я оба Петра, Влад, Хельга, Алена, Кристина, Алтыны, Шапкина и его девятеро товарищей, темные и светлые, Ильхар и его жена Нолдика Феркиаол Лавиан, Андрей, Гриша и даже Анна некогда Баранова, а теперь принятая в мой род, ныне уже архимаг и второй после меня и моей жены алхимик Николаевых Шуйских. Здесь были почти все мои приближенные из числа тех, с кем я действительно общался и кого выделял лично, с кем поддерживал какие-либо личные контакты, к кому просто хорошо относился или с кем меня связывали положительные воспоминания, как с теми же Мирзаевыми, что в свое время пришли нам на помощь. Не бесплатно, конечно, но будем откровенны, иные в тот момент нам бы отказали в помощи, даже предложим мы в десятеро больше, ибо тогда мы были еще слабы и малоизвестны, а противники наши казались исполинами на нашем фоне. Сейчас все были без чинов. Мы пили, о выпивке Петр-старший позаботился, еду частично принесли с собой гости, частично на нее пустили, как упоминалось выше, мясо добытых сегодня зверей. Мы могли бы праздновать в высоких, красивых залах моего замка, сидеть за роскошными длинными столами из дорогих пород магической древесины, вкушая столовыми приборами дорогие деликатесы, приготовленные великолепными поварами, запивая все дорогими, изысканными сортами вина и шампанского из прекрасной посуды. Нас обслуживали бы вышколенные лакеи, развлекали певцы и скоморохи, возможно, даже пригласили бы театральную труппу, что разыграло бы перед нами представление. Затем под чинную музыку целого оркестра мы с гостями танцевали бы положенные в светском обществе вальс и прочее, европеизированные веяния музыки в империи давно и прочно вошли в моду. Я мог бы устроить шикарнейший, роскошнейший прием, бал или званый ужин, на котором вместо большинства присутствующих, являющихся давними ветеранами моего рода, сидели бы знатнейшие люди. Причем не только нашей губернии, но и всех окрестных. Думаю, даже сам второй император не отказал бы нам в чести показаться у нас. Собственно, за последние месяцы с моего возвращения из последнего похода мы уже дважды устраивали подобные светские мероприятия, на которые приглашались лишь представители сильнейших и влиятельнейших родов. И оба раза мне категорически не понравились, мало того, что большинство тех, кого я хотел бы видеть, Хельга отбраковывала, так еще и расслабиться было нельзя. Когда ты, хозяин подобного приема, ты, в отличие от большинства гостей, вовсе не отдыхаешь. Наоборот, это весьма выматывающая работа. Со всеми хоть несколькими фразами обменяйся, с этими обсуди что-то на тему торговли, тому намекни о своем интересе в одном деле, третьему, в другом, с четвертыми обсуди еще что-то. Здесь все было иначе. Сейчас тут были лишь те, кого мне было приятно видеть, даже несмотря на то, что с большинством из них я общался не слишком много и часто. Но каждый из присутствующих был, как я с некоторым удивлением осознал этим вечером, был мне приятен и дорог, ибо каждый из них – часть моего пути в этом мире, часть истории этой моей жизни, свидетели и свидетельство того, что я живу под этим солнцем, и живу не напрасно, не только ради того, чтобы убивать и разрушать, но еще творить что-то новое, светлое и хорошее, по крайней мере для тех, кто меня окружает. Но как Петя подобрал народ, ведь даже, казалось бы, могущие показаться массовкой десятка бывших дружинников шуйских, были для меня больше, чем просто подчиненными. Они пришли ко мне в час, когда я более всего нуждался в компетентных, толковых боевых магах и офицерах, возглавили мою тогда еще только основанную, разношерстную гвардию, и достойно провели ее сквозь всю Нолдийскую кампанию, а затем и войну с Игнатьевыми. Обустроили мои родовые земли, организовали нормальное, дисциплинированное и обученное личное войско, ставшее ядром и основой дальнейшего роста. Если бы не их организационные усилия, ставшие фундаментом, то я бы вряд ли сумел столь быстро выросшую гвардию выпистывать на достойном уровне. В общем, я действительно был рад всем, кого здесь видел. И пусть в моей руке сейчас был бурдюк с отвратительным на вкус пойлом, с самогоном на ядовитых магических растениях, смешанных с вообще-то опасными для здоровья алхимическими зельями, меня это ничуть не смущало. Что поделать, если меня лучше всего теперь пробирает лишь откровенный яд? Нет, конечно, у меня были в запасах дорогие алхимически изготовленные сорта и виды алкоголя, от наливок до виски, но хотелось мне сегодня почему-то именно этой гадости. Простой, горькой, ужасной на вкус, но честно бьющей в голову и не внушающих ложных надежд на отсутствие похмелья.